— ответил Грегор, надеясь, что религия дромитов не требует превращения тел умерших в пепел. Спасательная шлюпка приблизилась. Всего несколько футов отделяло ее нос от них. Они напряглись. А затем они услышали завывающий скрип национального гимна дромитов. Через минуту все было кончено. Лодка пробормотала: «Покойтесь в мире!» Сделала поворот и унеслась вдаль. И пока они медленно плыли к острову, Грегор видел спасательную шлюпку, направляющуюся на юг. Точно на юг, на полюс, чтобы ждать там флот планеты Дром.